Не исключено, что самые эгалитарные сообщества из всех животных образуют кашалоты. В группах этих китов ученые не обнаружили ни малейших признаков социальной иерархии, столь свойственной коллективам наземных млекопитающих. Все члены стада кашалотов прекрасно ладят друг с другом и охотно действуют сообща ради достижения общей цели. Некоторые зоологи видят в таком духе коллективизма главную причину печально известного феномена массового выбрасывания китов на морской берег. Южноамериканские пауки отличаются большей общительностью, чем их сородичи из других частей света. Подавляющее большинство пауков ведет одиночный образ жизни, а их родственники из Эквадора, представители одного из тамошних видов, предпочитают держаться вместе. Они образуют группы из десятков особей и плетут коллективные ловчие сети из паутины. Самая многочисленная колония насекомых живет на юге Европы, ее владения простираются от Атлантического побережья Испании до Италии. Эта громадная колония муравьев насчитывает многие миллиарды насекомых, и самое любопытное то, что образуют ее не европейские муравьи, а выходцы из Аргентины. В европейских лесах порой идут муравьиные дожди. Когда на дерево, в кроне которого в поисках корма ползают северные лесные муравьи, садится дятел, насекомые дружно срываются с веток и дождем сыплются на землю. Сурикаты, небольшие зверьки, родственные мангустам, свято чтят семейные ценности. Случаи агрессии в группах этих зверьков отмечаются чрезвычайно редко, а сексуальная напряженность в них почти отсутствует. У сурикат правом спаривания обладают лишь доминантные самец и самка. Остальные члены сообщества подавляют свои репродуктивные инстинкты во имя общего блага. Впрочем, никакого беспокойства о судьбе собственных генов зверьки не выказывают, так как прекрасно знают, что все члены их группы связаны между собой тесными родственными узами, а чужаков они мгновенно распознают с помощью необычайно острого обоняния. Молодые сурикаты с удовольствием помогают доминантным родителям кормить и нянчить малышей, добывать им корм и охранять от ястребов и других хищников. Чем сплоченнее семейство сурикат, тем лучше живется всем его членам, особенно малышам. Как показали научные исследования, сурикаты, выросшие в крупных семейных сообществах, более упитаны и крепче физически, чем их сверстники из малочисленных групп. В крупных сообществах детеныши лучше обеспечены пищей. Среди других животных, обнаруживающих такой высокий дух коллективизма, можно отметить африканских гиеновых собак, шимпанзе, живущих под землей безволосых грызунов-слепышей, львов, гигантских и малых пегих зимородков, сейшельских славок и некоторых других птиц. Похоже, скальные колючие сцинки, гернии, единственные рептилии на свете, живущие традиционными семьями. Эти австралийские ящерицы настолько привержены семейным ценностям, что нередко даже усыновляют и удочеряют осиротевших детенышей своих сородичей. Собравшись большой стаей, утки выставляют по ее периферии дозорных, призванных следить за возможным появлением врагов. В стае иногда насчитывается до 2000 птиц. У луговых собачек служба охраны функционирует иначе. Эти грызуны живут в подземных норах и нередко образуют колонии по 2000 и более зверьков. Нора каждого семейства достигает глубины 4,5 метра и на случай возможного бегства от хищника снабжена двумя выходами. Почти у каждого выхода стоит дозорный, зорко оглядывающий окрестности и при малейшем признаке опасности подающий тревожный сигнал сородичам. Во время сезонных миграций водоплавающие птицы обычно держатся крупными стаями. Не составляет исключения и утки-клокотуны, гнездящиеся только в Сибири. Осенью вся сибирская, то есть мировая, популяция этих птиц собирается вместе и летит на зимовку в Южную Корею одной огромной компанией численностью примерно в 250 000 особей. Животные подчас завязывают нежные отношения с самыми, казалось бы, неподходящими партнерами. Так известны многочисленные случаи, когда собаки и кошки опекали раненых птиц. Одна кошка из бразильского города Порту-Алегре выкормила и вырастила выпавшего из гнезда птенца. Приучив своего воспитанника к мясной диете, она кормилась с ним из одной миски, а благодарная птица позволяла ей использовать себя в качестве приманки во время охоты на других здоровых пернатых. В Китае чихуахуа усыновила осиротевшего цыпленка. Собака постоянно присматривала за приемышем и относила его, держа во рту, в безопасное место всякий раз, когда тому грозила опасность.